В апреле 1679 года король учредил специальный трибунал, так называемую «Огненную палату» или «Палату арсенала», призванную судить виновных и искоренить преступления в королевстве. Имелось, однако, серьезное препятствие. Признания обвиняемых затрагивали очень важных лиц. В 1680 году королю пришлось приостановить расследование. К большому сожалению, Ла-Рейни. В мае 1681 года палата возобновила работу, но целый комплекс частных фактов и неудобных документов при этом из дела вывели. Впоследствии их и вовсе уничтожили после смерти генерального лейтенанта полиции. Около 60 фигурантов дела тихо отправили в ссылку тайными письмами за подписью короля. Специальный трибунал работал до 21 июля 1682 года. Он рассмотрел дела более чем 400 лиц и вынес 36 смертных приговоров. Лавуазен взошла на костер в феврале 1680 года. Вместе с тем многим виновным и их сообщникам удалось ускользнуть. Указывалось, что некоторые нити преступного дела предположительно ведут за границу, по-видимому, опять же для того, чтобы экстрадировать тип злодеяния, недостойный французской нации. Обеспокоенная континентальным экспансионизмом Людовика XIV английская монархия, возможно, не сильно огорчилась бы в случае его смерти. Королю Солнце предназначалась настойка на крови летучей мыши, менструальной крови, муке и сперме, а опытная отравительница, фигурировавшая в деле ядов, добывала в Монфаконе пальцы повешенных и готовила составы, которые обеспечивали нужный эффект. В деле оказались замешаны пастухи, хорошо владевшие секретами природы. Но, в общем, уже занималась заря века разума, развивалась химия, а древнейшие суеверия оставались так же действенны, как и прежде. Большой интерес представляют юридические последствия дела ядов. Именно в связи с ним во Франции начался процесс разработки правовых норм, непосредственно касавшихся отравления и рассматривающего его как специфическое обвинение. Прежде, как оптимистически отмечалось в вопросах об отравителях, данное преступление случалось редко, и это освобождало государя от необходимости устанавливать соответствующие законы. Выпущенный в июле 1682 года ордонанс свидетельствовал, что предупреждению этого преступления и наказанию за него придавалось большое значение. Ожидалось, что он будет играть важную роль в поддержании общественного порядка. Ордонанс стоял у истоков современного законодательства, хотя он в то же время не порвал с традиционными представлениями об отравлении. В составленном с помощью Ла-Рейни и Лувуа тексте, очень возможно находившемся под влиянием вопросов об отравителях, говорилось, что королевство нуждается в очищении. Во время черных месс имели место жертвоприношения детей. Сурово порицалось применение колдовства, яда, магии, как противное человеческим и божественным законам. Уголовные и религиозные аспекты смешивались. Древняя многозначимость термина «венефикуум» сохранялась, хотя вообще-то в это время уже зарождалось восприятие веры в ведовство как суеверие. Римская каноническая традиция всегда квалифицировала отравление как самое отвратительное и самое опасное из всех преступлений, которое требовало неумолимой кары. Королевский ордонанс провозглашал, что смертной казни должны подвергаться не только вдохновители и авторы совершенных убийств, но также и те, кто только замышлял неосуществившееся злодеяние. Наказанию подлежали и те, кто снабжал преступников смертоносными или наносящими вред здоровью веществами. Коль скоро речь шла об одном из самых трудных для раскрытия преступлений, угрожавшем общественному благу, обязательным становился донос. Сказывался страх власти перед тайным всеобщим заговором. В целях борьбы с ним ордонанс запрещал розничную торговлю отравляющими веществами, за исключением той, что обеспечивала фармацевтов. Но и деятельность аптекарей сурово регламентировалась. Разумеется, в тексте специально не говорилось о политическом отравлении. Однако он являл собой образец благодетельного управления королевством, когда общественный порядок еще соотносился с порядком божественным, а здоровье тела связывалось со здоровьем души. Автор «Вопросов об отравителях» в заключении своего сочинения восхвалял короля солнца, лучи которого обезвредили яд, подобно тому, как теплое солнце Италии лишило смертоносной силы и сделало съедобными плоды яблонь, предательски посаженных там персами. Памфлетист полагал, что отравление во многих отношениях можно считать государственным преступлением. И уж точно таким преступлением являлось дело ядов. Отрава на службе интриги. Законодательство 1682 года не ликвидировало самое преступление и еще в меньшей степени разговоры о преступлении. Когда в 1691 году после размолвки с королем умер его знаменитый военный министр Франсуа Мишель Луа, двор опять зажужжал и поползли слухи о яде. Посол Венеции писал дожу, что Луа якобы проглотил яд, поданный ему слугой, но удар исходил из высших кругов. При вскрытии на сердце были обнаружены белесые пятна, что давало повод подозревать отравление. Хирурги со всей решительностью заявили, что смерть произошла от естественных причин. Сердце остановилось из-за прекращения циркуляции крови. В то же время при наличии подозрений искренность экспертов всегда ставилась под сомнение, потому что они вполне могли поддаться давлению. Именно эту позицию спустя несколько десятилетий воспроизвел Сен-Симон. Внезапная болезнь и кончина Лувуа породили толки, еще сильнее распространившиеся, когда вскрытие показало отравление. Лувуа почувствовал себя плохо, работая с королем у его подруги мадам де Ментенон. Его прогнали, и, испытывая недомогание, министр отправился домой пешком. Лувуа пил много воды, и у него в кабинете всегда стоял большой кувшин. Задержали и допросили слугу министра, но потом отпустили, причем показания его не зафиксировали, как будто хотели замять дело, очень близко касавшееся короля. Семья Лувуа молчала и не выдвигала никаких требований. Сен-Симон рассказал и еще одну загадочную историю, имевшую место якобы спустя 4 или 5 месяцев после смерти Лувуа и производящую впечатление отвлекающего маневра. Бывший домашний врач Лувуа Сирон, запершись в одной из комнат Версальского дворца, в течение нескольких часов громко кричал от боли и обвинял себя, что получает по заслугам, поскольку погубил своего господина. Наконец он умер, не назвав никаких имен и не получив помощи. Некоторые подозревали, что заговор против королевского министра исходил от Савойи. Однако, что оставалось вне всякого сомнения, так это то, что король был совершенно не способен на такой поступок, и никому не приходило в голову его подозревать, подчеркивал в конце своего рассказа Сен-Симон. При этом некоторые полагали, что кончина Лувуа произошла в нужный момент и избавила монарха от необходимости сажать своего министра в Бастилию. Королю таким образом не пришлось снова, как 30 лет назад, в связи с отставкой Фуке, переживать неприятности опалы приближенного. Такую же схему превентивного отравления часто применяют к предполагаемому отравлению царевича Алексея его отцом Петром Великим в 1718 году. Заключенный в тюрьму и осужденный на смерть за государственную измену, царевич таким образом избежал позора публичной казни. Стоит отметить, что немилость Фуке, также закончившаяся смертью, в свою очередь вызвала подозрения, хотя и не сразу. Возникла версия, что Кольбер ускорил конец опального сюрентенданта, когда риск освобождения его королем возник моментально. Сразу же после осуждения Фуке на пожизненное заключение некоторые, например, мадам де Савинье или Гипотен, начали якобы строить козни, чтобы отравить его в тюрьме. Это утешило бы разочарованных милосердием судей Кольбера и Лувуа, которые надеялись на смертную казнь. Исполнение замысла возлагалось на слугу дожи, помещенного позже в полную изоляцию с железной маской на лице, дабы он не обнародовал секретов, известных ему от Фуке, с которым он некоторое время разделял камеру. Впрочем, автор современной биографии Фуке, де Сер, скептически относятся ко всем этим домыслам. Они возникли гораздо позже событий, которые интерпретировали и носили чисто умозрительный характер. В момент же отставки и ссылки сюрентенданта финансов в 1661 году ни его врагов, ни его самого не обвиняли в отравлениях, хотя сам Фуке интересовался фармацевтикой и химией. Времена Жака Кёра остались в прошлом. В конце правления Людовика XIV политические чистки сходили на нет. Однако все большую роль играла ядовитая клевета, порожденная обвинениями в отравлениях.